Им должно быть понятно то, что другим не видно, и видно то, что другим непонятно. Выступая в этом качестве, даже презиравший детектива Набоков подражал Холмсу. «Мой курс — своего рода детективное расследование с целью раскрыть тайну литературных структур». Литература, как и преступление, частный случай. Она исключение из правил, потому что учитывает их. Чего не скажешь о наших буднях. Художественный замысел равноценен преступному уже потому, что он есть. Профессиональный читатель-следопыт. Сыщиком его объединяет уверенность в том, что у следов есть автор, писатель или преступник. Мы идем за ним, пока не поймем его, как себя. Повторяя, как нитка за иголкой его ходы, мы сближаемся с каждым стежком, чтобы, настигнув, обогнать. Предвидя, куда свернет сюжет или убийца, мы заглядываем в будущее. Предел этой власти ставит лишь невозможность исправить чужие ошибки. Представляя Холмса, Конан Дойль выдает его за критика. Мы знакомимся с ним как с автором статьи «Книга жизни». То, что в ней написано, Лотман, Барт и Эко назвали бы семиотикой повседневности. Окружающий для Холмса текст, который он предлагает читать по ногтям человека, по его рукавам, обуви, изгибу брюк на коленях, по утолщениям на большом и указательном пальцах, по выражению лица и обшлагам рубашки. Прочесть вселенную — старый соблазн. Новым его делает то, что Холмс читает мир не как книгу, а как газету. Газета — волшебное зеркало детектива. Склеенное из мириад осколков, оно отражает мир с угловатой достоверностью снимков. Газета-любимица Конан Дойля. Соединяя его с Холмсом и Ватсоном, она предлагает каждому упомянутому свои услуги. Конан Дойлю газета часто заменяет рассказчика. Излагая обстоятельства преступления, она дает всегда подробную, обычно ясную и неизбежно ложную версию событий. Газета отличается поверхностным взглядом, самоуверенным голосом и нездравым смыслом. Принимая очевидное за действительное, она предлагает вульгарное и единственно правдоподобное объяснение происшедшего. Газета «Шаш» на Ватсона. На ее фоне и он блестит, как слюда. Холмса газеты окружают как воздух и нужны ему не меньше. Он умеет пользоваться ими с толком. Холмс достал свой огромный альбом, куда изо дня в день вклеивал вырезанные из лондонских газет объявления о розыске пропавших, о месте встречи и тому подобное. «Боже мой!» — воскликнул он, листая страницы. «Какая разноголосица стонов, криков, нытья! Какой короб необычайных происшествий!» Оказавшись в тупике, Холмс часто обращается к газете, чтобы найти там разгадку. Печатая ее черным по белому, Конан Дойль открывает секрет своего мастерства. Ключ к преступлению у всех на виду. И никому не виден. Кроме Холмса, назвавшего своей профессией видеть то, что другие не замечают. XIX веку газеты заменяли интернет. Они были средством публичной связи. Газетные объявления позволяли вести интимную переписку тем, кто не мог воспользоваться почтой. От чужого глаза приватный диалог укрывала ссылка на понятные только своим обстоятельства. Разбирая птичий язык объявлений, Холмс замыкает преступную цепь на себе.